Княгиня поблагодарила наклонением головы и холодно вышла из кабинета. Она вполне поняла сего Чайльда Гарольда и потому презирала его. Впрочем, и Чайльд Гарольд не оставался в долгу, он тоже презирал супругу за господина Марденко. А что, если бы на месте этого господина Марденко был кто-нибудь другой, вроде камер-юнкера или флигель-адъютанта? Ведь князь, пожалуй, что и не презирал бы тогда свою супругу. Даже, наверное, не презирал бы, осмелимся уверить мы сомневающегося читателя. «Есть у вас свободная комната? Я привез больную», — вполголоса и почти шепотом говорил князь в остроносенькой немецкой женщине в белом чепце, боясь, чтобы голос его не услышала как-нибудь княжна Анна. Демонизм и игра в героев все-таки не мешали ему потрухивать неприятного столкновения. Удобная запасная комната отыскалась тотчас же на противоположном конце от той, которую занимала княжна Чечевинская. Князь высадил из кареты жену свою и под руку ввел ее в предназначенную горницу. «Бога ради, только поскорее употребите все зависящие от вас средства, чтобы это скорее кончилось», — шепотом упрашивал он востроносенькую немку и, осторожно выйдя в смежную комнату, закурил сигару и преспокойно уселся на диван дожидаться финала всей этой истории. Прошло часа три. Князь починал уже третью сигару. У него было очень скверно на душе, ибо там боролось чувство оскорбленного самолюбия. В самом деле неприятно мужу находиться в подобном положении у акушерки. И чувство страха за возможность столкновения с княжной, боязнь, чтобы все это как-нибудь не раскрылось, не было узнано в свете, боязнь титула почтенного рогоносца. Словом, князю было очень нехорошо. Его по временам била дрожь нервной лихорадки, в особенности, когда страдальческие вопли жены становились громче и, стало быть, слышнее в других комнатах серенького домика. Мимо него раза два прошмыгнула востроносенькая немка и раз пять ее помощница. При каждом скрипе отворявшейся двери Шадурский вздрагивал и весь обданный жаром тревожно вскидывал глаза на роковую дверь. Немка мимоходом бормотала ему что-нибудь успокоительное, и Шадурский по уходе ее повергался в прежнее состояние внутренней борьбы, выше означенных чувств, боязни и соображений до нового, неожиданного стука дверной ручки. Утомленный всеми этими ощущениями, он уже впадал в легкое забытье. Окружающая обстановка комнаты с немецкими литографиями в рамах, стоны жены, воспоминания всего случившегося в этот день, княжна Марденко, акушерка, фон Шпильке, подкидыш, все это мешалось между собой и сливалось в какие-то отрывочные, мутно неопределенные образы. Пальцы его уже слабели, бессознательно еще кое-как удерживая потухшую сигару, нервно-нойное болезненное чувство под ложечкой тоже смирялось и затихало, подобно больному зубу перед усыплением. Как вдруг скрипнула дверь. Князя будто кольнуло, что он вздрогнул, очнулся и поднял глаза. На пороге стояла княжна Анна. Колебавшееся пламя свечи, которую держала она, кидало неровный отсвет на ее бледное, встревоженное лицо. Сквозь ночной белый шлафрок видно было, как дрожали ее руки, как тревожно волновалась грудь. Она увидела князя и, боже мой, чего только нельзя было прочесть на этом любящем, страдающем лице в одно только мгновение. Тут было и удивление, и безотчетный порыв к нему, и страх, и надежда, и гордое чувство матери, и радость свидания, и горький упрек за невнимание, за равнодушие. Много и сильно говорило это лицо, эти глаза, эта улыбка. «Дмитрий, Бога в тебе нет, можно ли так забыть? Оставить меня? Дмитрий, милый, ненаглядный, ты видел ее? Видел нашу девочку, дочку нашу?» — лепетала она, обрывавшимся от волнения голосом, кинувшись к князю и, как слепая, трогая, ощупывая его руками, словно бы хотела убедиться, точно ли это он стоит перед нею. Князь, бессознательно вскочивший с места при ее появлении, как провинившийся школьник, стоял неподвижно, смущенный, озадаченный, растерянный до последней крайности. Он не мог собраться с мыслями и не мог сказать ни одного слова. А тут еще из соседней комнаты обличающие стоны жены раздаются. Он струсил и искренне желал провалиться сквозь землю.